Глава третья. Закат. Но спасительная ограда, воздвигнутая по решению совета, вскоре оказалась бесполезной. Следующей весной неведомые напали на племена Хертот и Назум, без особых опасений проходившие неподалеку от Чистокола, и учинили жестокое побоище. Вожди, чудом избежавшие смерти, сообщили Великому Совету Захилалов о том, что неведомых стало значительно больше, чем прошлой осенью. Правда, как и прежде, враг преследовал людей до определенной черты, но теперь она охватывала более обширную площадь. Эта весть испугала Захилалов. Кочевники принесли великие погребальные жертвы, а Совет решил уничтожить лес Кзур огнем. Но поджечь удалось лишь его окраины. Отчаявшиеся жрецы наложили проклятие на лес, запретив кому бы то ни было входить в него. Так прошло еще несколько лет. А потом, в одну из октябрьских ночей, стан племени Зулф, разбитый в 10 полетах стрелы от проклятого леса, подвергся нападению неведомых, и еще 300 воинов расстались с жизнью. И пополз от племени к племени жуткий рассказ о таинственных смертоносных созданиях. Люди шепотом передавали его друг другу на ухо долгими месопотамскими ночами. Человеку приходит конец. Другие, те, кто захватывает леса и долины, те, кого невозможно уничтожить, скоро погубит обреченный род людской. Страшная весть леденила сердца. Туманила слабый разум кочевников, лишала их сил для борьбы со злом, отнимала главное оружие — надежду на будущее. Кочевнику было уже не до богатых пастбищ. Его усталые глаза с тоской смотрели на небо. Он был уверен, что вот-вот остановится ход созвездий. Шел всего тысячный год истории юной расы, а уже близился ее закат. И человек безропотно ждал своей судьбы. И этот всеобщий ужас был на руку только бледным пророкам нового мрачного культа, культа смерти, который утверждали, будто мрак могущественнее звезд, и он поглотит, погасит священный огонь, блистающий животворный свет. В пустынях появились тощие отшельники и ясновидцы, которые подолгу застывали в безмолвных молитвах. Время от времени они приходили к кочевникам, сея ужас в их сердцах, пророча гибель солнца и приближение вечной ночи.